Как преодолевать трудности? Какая таинственная сила наделяет настойчивых людей способностью преодолевать трудности? Может быть, настойчивость — такое качество человеческого характера, которое рождает в сознании некие формы духовной, психической или химической энергии, обеспечивающие доступ к сверхъестественным силам? Встает ли бесконечный разум на сторону тех, кто не прекращает сражаться, даже когда бой проигран, и кажется, что весь мир ополчился против них? Эти и другие многие вопросы возникали у меня в голове, когда я наблюдал за такими людьми, как Генри Форд, который начинал с нуля и построил огромную промышленную империю благодаря силе своей настойчивости. Недоучка Томас Эдисон, который стал великим изобретателем и превратил свою настойчивость в диктофон, граммофон, киноаппарат и лампу накаливания, не говоря уже о полусотне других полезных изобретений. У меня была удачная возможность год за годом в течение многих лет изучать жизнь Форда и Эдисона. Поэтому я сознанием дела могу сказать, что не обнаружил у них ни одного качества, кроме настойчивости, которое могло бы послужить главным источником их замечательных достижений. Беспристрастный исследователь жизнеописаний пророков, философов, чудотворцев и религиозных деятелей прошлого приходит к неизбежному выводу, что основными причинами их исторических достижений были настойчивость, сосредоточенность усилий и определенность целей. Возьмем, к примеру, странную и захватывающую историю Мохаммеда. Изучите его жизнь и сравните с жизнью современных преуспевающих промышленников и финансистов, и вы увидите, что они имеют одну общую черту, а именно настойчивость. Если вы интересуетесь изучением той странной силы, которую создает настойчивость, прочитайте биографию Мохаммеда, написанную Эссад Беем. Краткий обзор этой книги, опубликованный в газете Herald Tribune, может послужить предисловием для тех, кто не пожалеет времени на знакомство с историей о самом поразительном примере настойчивости, известном нашей цивилизации. Последний великий пророк. Обзор Томаса Шугру. Мохаммед был пророком, но никогда не творил чудеса. Он не был мистиком, не имел формального образования и до 40 лет не приступал к исполнению своей миссии. Когда Мохаммед объявил себя посланником Аллаха, пророчествующим об истинной вере, он был осмеян и объявлен сумасшедшим. Дети дразнили его, а женщины бросали в него грязь и камни. Он был изгнан из своего родного города, Мекки, а его последователей лишили имущества и отправили в пустыню вслед за ним. За первые 10 лет своей проповеди Мохаммед не получил ничего, кроме насмешек и издевательств, нищеты и страданий. Но прошло еще 10 лет, и он стал властелином всей Аравии, правителем Мекки и основателем новой мировой религии, распространившейся до Дуная и Пиренеев, под воздействием того импульса, который он ей предал. Этот импульс имел троякую природу — власть слова, сила молитвы и родство человека с Богом. Жизнь Мохаммеда была полна резких поворотов. Он был сыном обедневших родителей, принадлежавших к одному из знатных родов Мекки. Поскольку Мекка — великий торговый центр и перекресток мировых дорог, где хранился священный камень Каабы, была чрезвычайно грязным городом, детей отправляли в пустыню на воспитание к бедуинам. Мохаммед, выросший на молоке приемной матери, был здоровым и сильным юношей. Он пас овец, а вскоре нанялся к богатой вдове проводником каравана. Так он прошел по всему Востоку, разговаривая со многими людьми разных убеждений, и видел упадок христианства, распадавшегося на секты. Когда ему исполнилось 28 лет, вдова по имени Хадиджа вышла за него замуж. Его отец был против такого брака, но она подпоила его и заставила благословить их. Следующие 12 лет Мохаммед был богатым, уважаемым и удачливым торговцем. Но затем он вдруг удалился в пустыню, а в один прекрасный день вернулся с первыми стихами Корана и объявил Хадидже, что ему явился архангел Гавриил, назвавший его посланником Аллаха. Коран, явленное Слово Божье, был единственным чудом в жизни Мохаммеда. Он не имел поэтического дара, но стихи Корана, исполненные веры, были лучше любых произведений профессиональных поэтов из арабских племен. Для арабов это было чудом. Красноречие у них считается величайшим даром, а поэт приравнивается к пророку. Коран гласил, что люди равны перед Господом, и что весь мир должен стать демократическим исламским государством. Это политическая ересь, плюс желание Мохаммеда разрушить 360 идолов во внутреннем дворе у камня Каабы и стали причиной его изгнания. Идолы привлекали в Мекку кочевые племена, что означало успешную торговлю. Поэтому местные бизнесмены и капиталисты, которым, кстати, принадлежал и сам Мохаммед, обрушились на пророка. Он удалился в пустыню и потребовал власти над всем миром. Так началось возвышение ислама. Из пустыни явилось пламя, которое уже нельзя было погасить. Армия сражающегося народа, сильная своим единством и желанием умереть за победу. Мохаммед призвал иудеев и христиан присоединиться к исламу, поскольку верил, что не создает новую религию. Он говорил, что призывает под свои знамена всех, кто верит в единого Бога и готов сразиться за веру. Если бы христиане и иудеи поддержали Мохаммеда, ислам бы завоевал весь мир. Но они отказались. Они даже не приняли новаторскую идею гуманной войны. Когда войско пророка вошло в Иерусалим, никто из жителей города не был убит из-за его религиозных убеждений. Но сотни лет спустя, когда крестоносцы захватили Иерусалим, пощады не было даже мусульманским старикам, женщинам и детям. Однако христианство все-таки позаимствовало одну мусульманскую новацию — идею о месте учения, то есть об университете.